Гость, пригорюнившись, слушал описание свадебного пиршества, по-видимому, находя это описание несколько бестактным, ввиду затянувшегося ожидания пирушки в доме самого Сандро. Внезапно ласточки, влетавшие и влетавшие из-под карниза веранды, стали с тревожными криками кружиться вокруг орехового дерева, росшего на том конце двора. Кама поняла, что на дерево уселся ястреб. Ястреба иногда с лету подхватывали жертвы, а иногда вот так, воровато усевшись на какое-нибудь дерево внутри усадьбы, выбирали удобное мгновение, чтобы схватить и унести добычу. «Хайт! Хайт! Хайт!» — стала кричать Кама. Этим возгласом обычно отгоняют ястребов. Наседка, услышав знакомые звуки, означающие приближение опасности, тревожно закудахтала, а цыплята сгрудились вокруг нее, чувствуя тревогу матери, но еще не понимая ее причины. Продолжая кричать, Кама пересекла двор и подошла к дереву. Ласточки, нервно взвизгивая, носились вокруг ореха. Кама так и не смогла разглядеть ястреба, хотя точно знала, что он где-то там сидит. Услышав ее голос, куры и цыплята побежали к дому, пытаясь использовать по дороге свои, впрочем, небольшие взлетные возможности. А петухи, гневно клокоча, следовали за ними, проявляя мужественную сдержанность, которая, судя по всему, нелегко им давалась, однако же проявляя эту сдержанность, и притом в чистом виде, то есть для самих себя, потому что куры на них не оглядывались. Одним словом, петухи, проявляя все это, следовали за курами в некотором разнообразном уже, в зависимости от личной доблести, отдалении. Ласточки с яростными взвизгами носились вокруг зеленой кроны, и частота их пересечений в воздухе обозначала примерное местонахождение ястреба. Кама продолжала кричать, и ястреб в конце концов не выдержал этого двойного напора. Он слетел с дерева, и некоторое время, преследуемый взвизгивающими ласточками и как бы скрывая смущение и не замечая ласточек, проблеснув рыжеватыми крыльями, улетел в сторону заката. Возвращаясь под яблоню, Кама заметила, что Кемальчик опять пытается ухватить какого-нибудь цыпленка, но они успевали опережать его неловкие движения, а наседка, нахохлившись, явно готовилась к атаке. Кама подбежала к племяннику, подхватила его и поволокла на шкуру. С веранды доносился голос бабки, спорящей с внуком. Внук рассказывал ей, как Робинзон, перетаскивая всякие нужные ему вещи с потерпевшего крушение корабля, спас оставшуюся там собаку. На этот раз бабка одобрила хозяйственную запасливость Робинзона и даже заставила заново перечислить все взятые вещи и выслушала это перечисление с явным удовольствием. Но потом она вдруг стала недоумевать, что Робинзон в своем дальнейшем повествовании больше ничего о собаке не говорит. — Собаку-то куда он дел? — сердито спрашивала бабка. — Никуда, — попытался успокоить ее внук. — Она просто живет с ним. — Так что же он о ней ничего не говорит? — удивилась бабка. — О своих попугайчиках говорит, а о собаке ни слова. Неужто ему попугайчики дороже? Собака охраняет человека, а попугай только и делает, что тараторит. — Не знаю, — слегка растерялся внук. Он о ней ничего не пишет. Честно говоря, ему тоже казалось странным, что больше нет никаких упоминаний о собаке. «Уж не съел ли он ее часом?» Вдруг высказала бабка странную догадку, и на этот раз, бросив челнок себе в подол, подбоченившись, посмотрела на внука. «Да что ты, бабушка!» — вскричал внук. «Что ему, есть нечего, что ли?» «Съел!» — твердо сказала бабка, и, взяв в правую руку челнок, прокинула его на левую сторону и, пришлепнув уточную нить, добавила: — Слопал! А теперь стыдно говорить правду. — Да не съел он ее! — воскликнул внук. — Он, если хочешь знать, англичанин, а они вроде нас собак не едят. — Вот и сидел бы в своей англичании, — сказала бабка, уже более спокойно, продолжая работать. — а не шлялся бы по свету, как бродяга. Помни, хороший человек старается жить и умереть там, где он родился.